Глава первая. Дурак встречает Новый год каждый раз хуже прежнего. Русская народная пословица. Не грусти, котенок. Отец вел машину по непроснувшейся еще Москве и поглядывал на соседнее сиденье, стараясь угадать настроение дочери. Он всегда так делал, потому что хотел угождать своей принцессе. Александрия, как только ей исполнилось 12, сразу пересела на переднее сиденье, заявив, что она теперь взрослая и на заднее уже не вернется. Отец был против, но, как всегда, уступил под напором дочери. И я знала о своем влиянии на отца и периодически этим пользовалась. За окном была всепоглощающая тьма. Зима не разрешала солнцу вставать рано. Первые лучи начнут пробиваться только ближе к 9, даря людям надежду. Надежду на то, что добро победит зло, свет тьму, а зима рано или поздно уступит лету. В свои 12 Александрия была уверена, что надежда — это главное слово на земле, что надежда спасает, и только люди, потерявшие ее, гаснут, как свечки на торте. И я искренне считала, что вера в хорошее была главным, что отличало людей от животных. «А у меня сюрприз», — сказал отец, — и ловко одной рукой перекинул сумку с заднего сиденья. «Там в термосе чай и твои любимые эклеры. Доставай!» — сказал он, пытаясь поднять дочке испорченное с самого утра настроение. Первый раз с момента своего пробуждения Александрия улыбнулась, и отец удовлетворенно вздохнул, словно добился желаемого результата. С наслаждением поглощая воздушные пирожные и запивая их горячим чаем, оба вглядывались в темноту дороги, которую сейчас прямо у них на глазах, как старый волшебник, старалась рассеять солнце своими первыми лучами. Это было завораживающе прекрасно, словно свершалось волшебство, или ловкий взмах палочки фокусника оживлял планету. «Расскажи ту историю», — тихо попросила Ия. «Сто раз уже», — нехотя ответил ей отец, продолжая жевать эклер. «Расскажи», — настойчивее повторила девочка. «Ну хорошо», — сдался отец. Много тысяч лет назад в Южной Америке, в Боливии, образовался город Тиуанако. Его построила одна из самых загадочных древних цивилизаций на уровне почти 4000 метров над уровнем моря к югу от озера Титикака. Это, кстати, высочайшее в мире судоходное озеро, самое крупное в Южной Америке по запасам пресной воды. Оно скрывает множество неразгаданных тайн. Например, археологи нашли на дне этого озера руины городов и человеческие скульптуры, точно такие же, как в городе Тиуанако. А на его склонах обнаружили следы морского прибоя. Это можно объяснить лишь тем, что раньше озеро находилось на 4000 метров ниже и было морским заливом. Но как могла пройти подобная метаморфоза, ученые пока сказать не могут. «Давай про Тиуанако», — направила его рассказ Ия. «Так вот», — легко согласился отец, отправляя в рот очередной кусок пирожного, но уже приняв его из рук Александрии, так как со своим он расправился. Люди, жившие в том городе, легко общались с богами и обладали знаниями, какими не могли похвастаться их современники. Например, обработанные камни в стенах зданий настолько идеальны по своей форме, что между ними нельзя протиснуть нить, что для ручной работы почти невыполнимая задача. Цивилизация владела обширными землями от нынешней Боливии до Аргентины, и они были все засажены разными растительными культурами, которые кормили этих просвещенных людей. Но главным городом все же был Тиуанако. Он был построен согласно солнечному циклу, и потому все постройки города были хорошо освещены. Считается, что на момент расцвета этого города в нем проживали до 20 тысяч человек, и в нем имелась даже обсерватория. Наблюдая в специально проделанные отверстия в камнях за звездами и перемещением светил, жители Тиуанако понимали, когда лучше сажать или собирать урожай. И даже имели свой календарь. По центру города возвышался величественный храм Колососайя, крупнейшее строение древнего города. При его постройке уклон был сделан к центру здания, который служил уникальным на тот момент водостоком с отводом дождевой воды. Есть в храме Колососайя еще одно чудо, которое можно увидеть и по сей день. Четырехугольное отверстие в стене. Приложив к нему ухо, можно услышать все, что творится на огромном расстоянии от него. Возможно, так жители города узнавали о незваных гостях и успевали подготовиться к их приходу. Оттого их цивилизация и просуществовала так долго. Эффект этого устройства до сих пор не разгадан. «Расскажи про стену», — попросила Ия. «На одной из стен храма Колососая, — продолжил отец, — есть множество высеченных из камня лиц. Все они, абсолютно все разные по форме, словно неизвестный скульптор изображал настоящих людей, пытаясь воссоздать внешность каждого. Есть легенда...» «Пап, не говори «легенда», — строго поправила его Ия. «Хорошо». Василий улыбнулся и погладил дочь по голове. Однажды жители Тиуанака спустились в Нижний мир, под озеро Титикака, и там они построили себе новый город. Сделали они это, как только начались изменения климата, и заниматься растениеводством стало практически невозможно. Также на это решение повлияли их соседи, которые перестали верить в богов, и зло начало захватывать их. Они пытались вынудить жителей Тиуанака использовать их великие знания для ужасных вещей. Тогда жители города решили, что под озером им будет спокойнее, и никто не заставит их пускать знания, дарованные богами, на строительство империи зла. Но они не могли просто бросить землю. Ия подхватила рассказ на любимом моменте. Конечно, они чувствовали ответственность за планету и тех людей, что продолжили жить на поверхности, а потому оставили там своих поверенных. Считается, что в той стене не просто лица, а закованные в вечность хранители правды и справедливости. Они должны были наблюдать и дарить людям истину, испуская из своих глаз лучи света. Эти лучи устроены так, что их смогли бы прочувствовать хорошие люди в любой точке планеты, совершая великие открытия для ее спасения, и были бы невидимыми для плохих. Но глупые представители человечества тысячелетиями старались утащить хоть камушек из этой стены, тем самым лишая стражей силы. Потому как чем меньше останется от изображения, тем оно слабее. Если найти такой камень, принести к храму лиц и вставить его на свое место, именно туда, откуда он был украден, то в благодарность боги простят тебе все твои грехи, а мир станет чуточку лучше. Но даже немного этого света для нашей планеты — это очень важно. Уверенно закончила рассказ отца Ия и довольно выдохнула, словно сейчас все встало на свои места. Пейзаж за окном начинал оживать, и редкие люди, почему-то спешащие куда-то в 9 утра 31 декабря, закутавшись в шарфы, боролись с холодным ветром. У Александрии был такой камень. Ее дед, которого она, к сожалению, не застала, был археологом и участвовал в экспедиции в тот сказочный город. Но даже будучи человеком образованным и сведущим в данной области, он не удержался и поступил, как и все туристы, увезя оттуда камень из стены, фрагмент лица, о чем жалел потом всю свою жизнь. Однажды, когда камень уже был у него в коллекции и лежал, как и все подобного рода сувениры, на полке, собирая московскую пыль, он нашел записи одного своего коллеги, жившего еще в царской России. В них тот описывал разговор с местным жителем и эту легенду, в которую в окрестностях Тиуанака верят безоговорочно. Загоревшись идеей, дед собрал множество упоминаний об этой легенде в разных источниках, в том числе в архивах Русского географического общества, и навязчивая мысль отвести камень прочно поселилась в его голове. Она словно муха, которую отгоняешь, но та садится на тебя снова и снова, будоражила сознание уже пожилого на тот момент человека. Но смутное перестроечное время не позволило ему это сделать. Тогда приходилось думать, как выжить. Тут уж не до путешествий в Южную Америку. Василий с детства читал записи своего отца Александрии как сказку, но не простую, а подтвержденную артефактом, настоящим камнем, что лежал на полке. Он сам не верил в это, считая историю простой легендой, а потому спокойно отдал камень дочке как талисман. Александрия же, напротив, поверила в нее безоговорочно, и когда ей было скучно или тревожно, сжимала камень в руке, мысленно обещая себе когда-нибудь отвезти его на место. Василий, когда видел в глазах дочери эту непререкаемую веру, даже ругал ее, объясняя, что это все сказки. Но дочка его не слушала. «Какое мне загадать желание на Новый год?» — подумала девочка про себя. Спрашивать отца было бесполезно, он и так сильно переживал. О желании надо побеспокоиться заранее, потому что в 12 можно не успеть и загадать какую-то глупость. Так у нее получилось в прошлом году. Подняв бокал с лимонадом за праздничным столом, Александрия в последний момент поняла, что не продумала желание досконально. Нет, конечно, желаний у нее была масса, но когда куранты уже били, и надо было произнести его про себя, выбрав одно единственное, она стала в спешке загадывать все подряд. «А так быть не должно. Это неправильно. Желание должно быть самым важным. Может, загадать, чтобы камень вернулся на свое место? Ведь даже немного света для планеты — это важно». «Ну что, мы приехали», — сказал отец со вздохом. Александрия каждой клеточкой своего тела почувствовала, как сильно он не хочет туда идти. «Так надо», — вдруг сказал он вслух, словно услышав мысли дочери. Перед ними было высокое здание, все из стекла и бетона, похожее на красивый карандаш, воткнутый каким-то великаном в центр небольшой площади. От вида этого странного сооружения и одинокой, качающейся на ветру елки у входа, у 12-летней девочки тоже засосало под ложечкой. «Это от сладкого», — успокоила себя Александрия и улыбнулась отцу. «Ну, надо, значит, надо», — сказала она как можно бодрее, открыла дверь и шагнула в метель.